Фолиевая кислота и сокращение мозга. Сокращение мозга непосредственным образом ассоциируется с двумя классическими симптомами болезни Альцгеймера и других форм деменции – ослаблением умственных способностей и потерей памяти. Оба эти симптома связаны с повышением в крови уровня гомоцистеина – аминокислоты, которая преобразуется в ацетилхолин – вещество, необходимое для формирования новых ячеек памяти. Уровень гомоцистеина повышается в крови тогда, когда организм не может усваивать эту аминокислоту и превращать ее в ацетилхолин, в результате чего он бесцельно циркулирует в крови. Некоторые исследователи даже считают гомоцистеин биомаркером болезни Альцгеймера. Исследование, проводившееся на протяжении 2 лет в Оксфордском университете, имело целью выяснить, способны ли повышенные дозы 3 витаминов группы В, В6, В12 и фолиевой кислоты замедлять у испытуемых темпы ухудшения памяти. Результаты этого исследования привлекли внимание, когда были опубликованы в 2010 году в журнале PLOS-1. Во-первых, у той части испытуемых, которые принимали витамины, сокращение массы мозга оказалось наполовину меньшим, чем у тех, кто принимал плацебо. Во-вторых, и это очень важно, витамины принесли пользу только тем, кто имел повышенный уровень гомоцистеина выше 13, тогда как нормой считается диапазон 7-10. Согласно статье, опубликованной в январе 2008 года в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, фолиевая кислота способствует усвоению омега-3 жирных кислот, которые необходимы для нормального функционирования мозга. Фолиевая кислота содержится во многих продуктах и естественным образом вырабатывается в организме человека. Поэтому ее дефицит чаще всего объясняется неправильным питанием или плохой абсорбцией нутриентов из закупоренного шлаками кишечного тракта. Это один из главных доводов в пользу регулярного очищения организма и здорового питания. Хорошими источниками фолиевой кислоты являются зеленые листовые овощи, свежие фрукты, ячмень, отруби, бурый рис, чечевица, финики, ростки и цельные зерна пшеницы.